Глава 5. Чего хочет женщина, того хочет Бог. Маргарита не ошиблась. Екатерина, несомненно, понимала, что с ней разыгрывают комедию, видела ее интригу, но не в силах была изменить развязку. И злоба, скопившаяся у нее в душе, должна была излиться на кого-нибудь. Вместо того, чтобы пойти к себе, королева-мать направилась к своей придворной даме. Мадам де Соф ждала двух посетителей — Генриха Наварского и королеву-мать. Первого с надеждой, вторую — с большим страхом. Полуодетая, она лежала на постели, а Дариола сторожила в передней. Послышался лязг ключа в замочной скважине, затем приближение чьих-то медленных шагов, можно бы сказать, тяжелых, если бы их не заглушал толстый ковер. Мадам де Соф ясно различила, что это нелегкая быстрая походка короля Наварского, и тотчас у нее мелькнуло подозрение, что кто-то не позволил Дариоле предупредить ее. Опершись на руку, напрягая слух и зрение, Шарлотта стала ждать. Дверная занавес приподнялась, и молодая женщина с трепетом увидела Екатерину Медичи. Екатерина внешне была спокойна, но мадам де Соф, изучавшая ее в течение 2 лет, почувствовала, сколько за этим наружным спокойствием таится мрачных замыслов, а может быть, жестоких планов мести. Увидев Екатерину, мадам де Соф намеревалась вскочить с кровати, но королева-мать сделала ей знак не трогаться. И бедная Шарлотта застыла на месте, собирая все силы своей души, чтобы выдержать грозу, которая молча надвигалась. «Вы передали ключ королю Наварскому?» — спросила Екатерина спокойным тоном. И только ее губы становились все бледнее, пока она произносила эту фразу. «Да, мадам», — ответила Шарлотта, тщетно стараясь придать своему голосу ту же твердость, какая слышалась у королевы матери. «И вы с ним виделись?» «С кем?» «С королем Наварским». «Нет, мадам, но жду его, и, услыхав, что кто-то поворачивает ключ в моей двери, я даже подумала, что это он». Получив такой ответ, говоривший или о полной откровенности мадам де Соф, или о замечательной способности ее к притворству, Екатерина слегка вздрогнула. Ее пухлая короткая рука сжалась в кулак. «А все-таки ты знала», — со злобной усмешкой сказала Екатерина. «Знала, наверное, Шарлотта, что в эту ночь король Наварский не придет». «Кто? Я, мадам? Я знала!» — воскликнула Шарлотта, отлично разыгрывая удивление. — Да, ты знала! — Он не придет, только в том случае, если он умер, — ответила молодая женщина, затрепетав от одного предположения такой возможности. Лишь твердая уверенность, что она будет жертвой страшной мести, если ее предательство откроется, заставила Шарлотту лгать так смело. — А ты случайно? «Не писала королю Наварскому?» — спросила Екатерина, все так же посмеиваясь злым и беззвучным смехом. «Нет, мадам», — ответила Шарлотта на редкость чистосердечным тоном. «Мне помнится, ваше величество не приказывали этого». Наступила минута молчания. И в это время Екатерина смотрела на мадам де Соф, как змея на птичку, свою жертву. «Ведь ты воображаешь, что ты красива?» — сказала Екатерина. — Воображаешь, что ты ловка, не так ли? — Нет, мадам, — ответила мадам де Соф, — я знаю только одно. Ваше Величество бывали крайне снисходительны ко мне, когда заходил разговор о моей ловкости и красоте. — Ты ошибалась, если так думала, — запальчиво сказала Екатерина. — А я лгала, если так говорила. — Ты дурнушка и дурочка в сравнении с моей дочерью Марго. «Вот это верно, мадам», — ответила Шарлотта, — «и я даже не стану это отрицать, тем более при вас». «Потому-то», — продолжала Екатерина, — «король Наварский и любит мою дочь, несравненно больше, чем тебя. А ведь это не то, чего хотела ты. И не то, о чем мы сговаривались. «Увы, мадам», — сказала мадам де Соф и зарыдала на этот раз без всякого насилия над собой. «Я очень несчастна, если это так». «А это так», — ответила Екатерина, вонзая в сердце мадам де Соф свои глаза, как два кинжала. «Но кто же мог внушить вам это?» — спросила Шарлотта. «Сойди вниз, дуреха, королеве Наварской! Там ты найдешь своего любовника!» «О!» — всхлипнула мадам де Соф. Екатерина пожала плечами. «А ты чего доброго ревнива?» — сказала королева-мать. «Кто, я?» — спросила мадам де Соф, собирая последние силы. «Да ты! С удовольствием я посмотрела бы, какова ревность у француженки!» «Но, ваше величество», — отвечала мадам де Соф, — «я могла бы ревновать только из самолюбия, как же иначе? А я люблю короля Наварского лишь постольку, поскольку это надо, чтобы услужить вашему величеству». Несколько секунд глаза Екатерины смотрели испытующе. «Все то, что ты мне говоришь, в конце концов, может быть и правдой», — сказала она тихо. «Ваше Величество, читаете в моей душе». «А мне ли предана эта душа?» «Приказывайте, Ваше Величество, и вы убедитесь в этом хорошо, Шарлотта». «Но раз ты служишь мне, то эта служба требует, чтобы ты оставалась влюбленной в короля Наварского, а главное, очень ревнивой, так как бывают ревнивы итальянки». «Мадам, а как ревнуют итальянки?» — спросила Шарлотта. «Это я расскажу тебе потом», — ответила Екатерина. И, кивнув раза три головой, она вышла так же медленно и молча, как вошла. Ее глаза с расширенными и светлыми зрачками, как у пантеры или кошки, при этом сохранявшие всю глубину своего взгляда, привели Шарлотту в такое замешательство, что в момент ухода королевы-матери она была не в силах произнести ни слова, старалась даже не дышать, и только тогда передохнула, когда услышала звук захлопнувшейся двери. А Дариола пришла сказать, что страшный призрак наконец исчез. «Дариола, подвинь кресло к моей постели и посиди со мной, пожалуйста, а то я боюсь оставаться одна ночью». Дариола исполнила ее желание, но, несмотря на общество своей горничной, всю ночь сидевшей около нее, несмотря на свет лампы, которую для большего спокойствия оставили гореть, мадам де Соф заснула лишь под утро. Так долго еще гудел в ее ушах металлический голос Екатерины. Маргарита, хотя заснула на рассвете, но сразу же проснулась, как только раздались звуки труб и первый лай собак. Она немедля поднялась с постели и стала одеваться, придав своему наряду намеренно домашний вид. Затем позвала своих придворных дам и распорядилась привести в переднюю дворян из свиты короля Наварского. После этого, открыв дверь в кабинет, где находились под замком Генрих Наварский и Лямоль, она тепло приветствовала взглядом молодого человека и обратилась к мужу. «Послушайте, сир», — сказала она ему, — «внушить моей матери то, чего нет, это еще не все. Вам надо убедить весь двор, что между нами существует полное согласие». «Но успокойтесь», — смеясь добавила Маргарита, — «и хорошенько запомните мои слова, почти торжественные в этой обстановке. Сегодня я в первый и в последний раз подвергаю Ваше Величество такому мучительному испытанию».